Ты слишком прямолинейно понимаешь преданность. Это не делает тебе чести, — утомленно промолвил Авейн, проявляя редкую выдержку. Но твои друзья от тебя не отвернутся из-за этого. Значит, я у вас в руках. Что вы со мной сделаете? Ничего, — ответил принц. Оставайся или уходи, как знаешь. Мы дадим тебе кров и пищу, как в Эбере, если ты хочешь остаться и посмотреть, чем закончится дело с Кадваладром. Если нет, можешь идти, когда и куда пожелаешь. Ты его человек, а не мой. Никто не станет тебя задерживать. И вы больше не потребуете от меня повиновения? Мне больше оно не требуется. И Авейн, поднявшись, движением руки показал, что аудиенция закончена. Гвион и Кюхелин вышли вместе, так же, как вошли. И, выйдя за порог палатки, Кюхелин резко повернулся и, не говоря ни слова, собрался уходить. Однако Гвион схватил его за руку. «Он убивает своим великодушием. Он мог бы лишить меня жизни или заковать в цепи, я это заслужил». «Ты тоже отводишь от меня глаза?» «А если бы это Авейна или Хайвела захватили враги? Разве ты бы не поставил принесенную им клятву выше данного слова и не нарушил его, стремясь к своему господину?» Кюхелин стремительно повернулся к Гвиону. Лицо его окаменело. «Нет, я бы никогда не принес клятву верности тому, кто не был бы кристально честен сам и не требовал бы того же от тех, кто служит ему. Если бы я поступил, как ты, и принес бы свое бесчестие в дар Хайвелу, он бы меня вышвырнул. А вот Кадваладр, несомненно, был тобой доволен». «Это было тяжело сделать», — сказал Гвион с торжественностью отчаяния. «Тяжелее, чем умереть». Но Кюхелин уже вырвал руку и зашагал прочь по лагерю, который начинал просыпаться с первыми утренними лучами. Гвион чувствовал себя изгоем среди людей Авейна, хотя они не старались его избегать. Здесь ему нечего было делать, а возможности служить своему господину у него не было. Он проходил мимо воинов Авейна, замкнутый и безмолвный, и, забравшись на утес, долго стоял, глядя на далекие дюны, где томился в плену Кадваладр. Он видел поля, которые переходили в песчаные дюны, и деревья, разбросанные среди кустарников. Где-то там Кадваладр, возможно, закованный в цепи, ждет помощи, которую его брат отказывается предоставить. Ни нарушенное слово, ни даже убийство Анаравда, если только он действительно был в этом замешан, не могли оправдать в глазах Гвиона то, что Авейн бросил брата на произвол судьбы. То обстоятельство, что он сам нарушил клятву, покинув Эбер, казалось Гвиону непростительным. Но никакие проступки Кадваладра не могли отвратить этого преданного вассала. Клятва давалась на всю жизнь. И он ничего не мог сделать. Правда, Гвион мог уйти отсюда, когда пожелает. И в нескольких милях отсюда его поджидала сотня прекрасных воинов. Но что они могли сделать против целого датского войска, да еще находившегося в укрепленном лагере? Попытка взять лагерь штурмом и освободить Кадваладра могла или стоить ему жизни, или, что более вероятно, заставить датчан, забрав пленника с собой в Ирландию, выйти в открытое море, где им не было равных. Гвион ломал голову, как ему освободить своего господина, но ничего не мог придумать. Его огорчало, что Кадваладр, и без того уже потерявший так много, вынужден заплатить всем оставшимся за свободу. Но и даже тогда нет полной уверенности, что ему вернут отобранные земли. Даже если Авейн прав, и датчане не собираются причинять Кадваладру зла, если он уплатит долг, все равно унизительный плен разъедает подобно язве этот гордый дух. Гвион проклинал Отира и его людей за каждую марку, причитающуюся им. Конечно, можно сказать, что Кадваладру, выступая против брата, не следовало прибегать к помощи чужестранцев. Но такие необдуманные решения были характерны для принца. Те, кто любил взбалмошного принца, мирился с его недостатками, словно это был капризный ребенок. А бросить его сейчас, когда он особенно нуждался в снисходительном отношении, в котором ему раньше не отказывали, было несправедливо. Гвион прошелся по утесу, все еще напряженно всматриваясь в дюны на севере. Деревья венчали вершину утеса, деформированную и изъеденную соленым ветром с моря. И тут Гвион наткнулся на человека, стоявшего неподвижно, словно дерево, и тоже смотревшего в сторону невидимого датского лагеря. Ему было за 30, и первая седина проступила в каштановых волосах. Человек этот был коренастый, широкоплечий и мускулистый. Взгляд темных глаз под густыми черными бровями был прикован к песчаным изгибам на горизонте. Выражение лица казалось мрачным. Он был безоружен, руки и грудь обнажены и подставлены под лучи утреннего солнца. Могучее тело удивительно неподвижно. Хотя он услышал шаги Гвиона на сухой траве под деревьями, и было ясно, что он должен их услышать, он не вскинул головы и не пошевелился. Только когда Гвион оказался совсем рядом, он медленно, с безразличным видом, повернулся. «Я знаю этот фокус», — сказал он, словно они уже давно стояли рядом. «Смотри, не смотри, ближе он не станет». Это были мысли самого Гвиона, но столь четко сформулированные, что у юноши даже перехватило дыхание. Он осторожно спросил. «Ты тоже? Кто у тебя там, у датчан?» «Жена», — произнес человек коротко, но с такой силой, что другие слова и не нужны были, чтобы выразить размеры его потери. «Жена?» — повторил Гвион, ничего не понимая. «Каким же образом?» «Что там говорил Кюхелин о трех пленниках, которых Кадваладр поставил под удар, двух монахах и девушке?» «Два монаха и девушка выехали из Абера в свите Авейна. Сначала их поймали наемники Кадваладра, потом они были оставлены, чтобы заплатить за предательство того же Кадваладра, если датчане захотят отомстить». «Да, счет все возрастал, и становилось легче понять ожесточение Авейна. Но Кадваладр всегда сначала действовал, а потом думал. Так же, как теперь он, должно быть, сожалеет обо всем, что совершил с того момента, как, сбежав в королевство Дублин, сделал первую роковую ошибку». «Да, девушка!» — Гвион вспомнил эту девушку. «Чернобровая красавица, высокая, стройная и молчаливая. Она подавала вино и эль, прислуживая за столом принца без улыбки. Время от времени она бросала недобрые взгляды на священника, который, как говорили, был ее отцом, напоминая ему, насколько шатко его положение и насколько он от нее зависит. Эту историю передавали из уст в уста слуги в Маноре, и она дошла до ушей последнего пленника из Середиджиона, который один из всех бесстрастно наблюдал за происходящим, поскольку Гуинет не был его домом, а Вейн его господином, а Жильбер из святого Асафа, его епископом. Та самая девушка, но ведь она, помнится, была в пути. Ей предстояло обвенчаться с человеком из Англоси, состоящим на службе у Авейна. «Так ты тот самый Еоан аб Ифор, догадался Гвион, который должен был жениться на дочери каноника?» «Да, тот самый», — ответил Еоан. «А ты кто такой и откуда знаешь мое имя? И что я тут делаю? Я до сих пор не видел тебя среди вассалов принца». «Ничего удивительного, я не его вассал. Я Гвион, последний из пленников, которого он